Глава 15, которой предстоит сыграть почетную роль эпилога. Догорели воображаемые дрова в воображаемом камине. Затихла воображаемая метель, потому что за окном стояло теплое солнечное лето, и потому что мой рассказ подошел к концу. Мы сидели перед потухшим воображаемым камином, я и я. Два пенсионера Пыпина, два Ивана Ивановича. И молчали, все еще находясь во власти воспоминаний. Потом я открыл школьную тетрадь и начал писать послание всем ребятишкам земли. Я сочинял его в стихах. Мне хотелось, чтобы дети усвоили мораль из нашей весьма поучительной истории. Первые строки послания будто сочинились сами, едва мое перо прикоснулось к бумаге. «Не выходите из себя. Назад возврата нет». «А разве так уж плохо, когда возврата нет?» — обиделся двойник, заглянув в тетрадку через мое плечо. «А что же тут хорошего? Это ведь мне случайно удалось вернуть свое сбежавшее отрицательное «я» и перевоспитать его на личном примере. Не каждому так повезет, и даже мой фантастический успех и тот еще нельзя считать окончательным». Я пристально взглянул в глаза своему двойнику. В моей памяти еще жило позорное поражение, тот случай с личными бревнами, после которого только с большим трудом мне удалось восстановить свои положительные качества в прежнем виде. И хотя двойник в последние годы вел себя смирно, я хотел, чтобы он успокоил меня. «Да, мало ли что в жизни бывает. Разве можно ручаться заранее?» — философски произнес двойник, отводя глаза. И так он каждый раз ускользал от ответа, лишая меня полной уверенности. Я бы, наверное, очень расстроился, но тут, словно утешение, у меня родились две новые строчки. «А если ты раздвоился, будь добр, держи ответ». Пока один я сочинял стихи, другой придирчиво следил за его занятием. Я, конечно, ничего не смыслю в поэзии, но, по-моему, «раздвоился» не помещается в стихотворный размер. И потом даже мне известно, что в этом слове ударение ставят совсем не там, заметил двойник, дыша над моим затылком. Во-первых, я не виноват, что слово «раздвоился» такое длинное. А во-вторых, ты хочешь, чтобы я еще ко всему и был гениальным поэтом? Не слишком ли? Отпарировал я. Признаться, я схитрил. Мне ничего не стоило найти подходящую рифму, но тогда бы литературные критики получили долгожданный повод и разразились тучей хвалебных статей. А смысл моего послания и так будет ясен ребятам. Я смело продолжал. «И не вали на педсовет, борись с собою сам. Такой даю тебе завет и всем ребятам. Пам». Мне очень нравилась рифма «пам». Она звучала как заключительный удар медной музыкальной тарелкой. «Пам». Но я слукавил, скрыл от себя свое удовлетворение. «Ты прав», — сказал я, кривя душой с самыми лучшими намерениями. Плохие получились стихи. Рифмы «сам» и «пам» никуда не годятся. Да и что еще можно ждать от меня? Фигуры незаслуженно раздутые моими современниками. Положим, стихи не так уж и плохи. Пожалуй, они под стать моей песенке. Помнишь? «Дети, дети обоего пола», — промурлыкал двойник и хитро подмигнул. «И не такой уж, признаться, раздутый. Вынести такие испытания». Если уж говорить об испытаниях, то самые трудные из них выпали на долю моей многострадальной скромности, уточнил я на тот случай, если бы кто-то каким-то образом подслушал наш разговор. «Да-да, ты сказочно скромен», — подхватил двойник намеренно громко для тех, кто мог все же случайно подслушать. «Я хотел сказать, если бы не твоя скромность...» Он подался в мою сторону, искушающе зашептал. «Мы-то с тобой понимаем, что она у тебя самая смелая, самая находчивая, самая мудрая, самая...» Он застал мою скромность врасплох. Он льстил ей самой. Я с ужасом заметил, что начинаю зазнаваться, и последним отчаянным усилием перебил его, воскликнув: «Ты ничего не слышал о Маше и Толике Слонове? А разве днем появились свежие новости?» — спросил он с живым интересом. Он так полюбил наших юных друзей, что тут же забыл про свою затею. Я тоже забыл про пучину зазнайства и тщеславия, которое было разверзлось перед моими ногами, и озабоченно переспросил. «А разве не появились? Ведь после их последнего письма прошло 3 часа». И я подумал, может быть, до тебя дошли хоть какие-то скудные новости? К сожалению, не дошли. Я знаю только то, что мы прочли с тобой в письме, которое получили сегодня утром. Но если ты хочешь, я с удовольствием напомню, о чем они пишут в своем утреннем письме. Щедро предложил двойник. Напомни. А я с удовольствием послушаю. Попросил я и поудобнее устроился в плетеном кресле. Итак, они успешно окончили школу, и летом Маша поступила в педагогический институт, а Толик пошел на курсы радистов. Он хочет работать где-нибудь на краю света, на маленькой метеорологической станции. «Ну как, дружище Пыпин, ты ими доволен?» «Доволен, а ты, дружище Пыпин?» «Очень». Мальчик понял, ради чего путешествуют люди. «Я думаю, теперь мы можем спокойно подремать на солнышке». Мое второе «я» откинулось на спинку кресла, закрыло глаза, и вскоре до меня донеслось его мирное посапывание. Я тоже вытянул ноги, положил затылок на спинку своего кресла и опустил веки, но не совсем. Между ними остались щелки. Я был начеку и не спускал глаз с Пыпина.